Сегодня была необычная гонка между командами разных доменов. Сегодня требовалось указать наглым чудом их место, поэтому, рассевшись по машинам, зеленые надели гарнитуры и создали общую конференцию, координируя действия против незваных гостей. Против одной из их машин, поскольку Кольдер и Грант хоть и ехали быстро, но держались позади основной группы и в драку не лезли. Что же касается Дагни и Мартина, их начали жарить сразу после старта, но рыжие пока держались. «Их щит довольно крепок», – проворчала Гастена, которая только что потратила половину оставшейся энергии на эльфийскую стрелу, но выстрел оказался поглощен защитой Субару. «Он все равно стандартный и скоро рассыплется», – рассмеялась Богдана. «Похоже, его подпитывает Леда. А у него скоро закончится запас энергии». По условиям гонок, пилоты не имели права брать с собой батарейки для пополнения запаса магической энергии. Каждый ехал с тем, что мог увести в себе, и, несмотря на мощь Мартина, он скоро перестанет быть серьезным противником. «Еще пара ударов, и они останутся без прикрытия», — уверенно произнесла Миловзора. «Последний удар мой», — резко бросила Богдана. «Я хочу лично растереть рыжую сучку об асфальт. Мы помним. А теперь?» Общая связь — это прекрасно. Она позволяет действовать слаженно, не мешая друг другу, но она же отвлекает внимание. Не сильно, но отвлекает, не позволяя полностью сконцентрироваться на происходящем. И только этим можно объяснить то, что случилось дальше. Богдана начала говорить. А теперь, намереваясь распределить роли в слаженной атаке на чудов, но в это мгновение Субару вильнула вправо и ударила Хонду Зарены в заднее крыло. Столкновение и в обычном случае было неприятным. Хонду могло занести и развернуть, но Дагни усилила атаку кузнечным молотом, и автомобиль Зарены в буквальном смысле слова выкинула с трассы. Хонда врезалась в бордюрный камень, подлетела, переворачиваясь в воздухе, и шлепнулась на крышу. К счастью, Зарена и Ведослава держали дырки жизни наготове и покинули автомобиль за секунду до того, как прочнейшие стойки согнулись, и Хонду сплющило об асфальт.